и он пришел в иезуитский орден в Хересе в Испании. Это было в эпоху Бурбонов, и поскольку у Шустера обнаружились музыкальные способности, его отправили учиться на кантора и органного мастера у знаменитого монаха-музыканта Сантьяго де Кастеллона, считавшегося самым выдающимся органистом своего времени. Утомившись однообразием монастырской жизни, Шустер еще в годы ученичества изъявил желание работать миссионером, и в конце концов его послали с Ост-Индским фрегатом в испанские укрепления по ту сторону океана. Но ни одного. Вместе с ним в разобранном виде плыл орган, подаренный ордену Фердинандом IV, чтобы обратить в истинную веру оставшихся индейцев Гуарани. Настоящий орган с 12 голосами, клавиатурами из слоновой кости и позолоченным фасадом. Шустер никогда не забудет тот майский вечер, когда они в сезон монсуна прибыли на речном корабле в Асунсьон, пьяного лодочника, доставившего их на берег. Его испанский был настолько круто замешан на каком-то индейском наречии, что Шустер не понял ни слова из того, что он говорил. Горячий ветер, раскаленную пыль в воздухе, зловоние от болота, где вольно отпущенные рабы жили в хижинах на сваях. Собаки и стервятники дрались из-за отбросов в открытых сточных ямах. Между колесами повозки сновали крысы, пока он добирался до иезуитского монастыря в обществе отца Зеппа, старого камерного музыканта из Венской придворной капеллы. Тот со своим 40-летним миссионерским опытом должен был научить Шустера искусству уловления душ, в котором музыка играла роль сачка. Шустер провел в городе 5 ночей. Орган перегружали на небольшой речной корабль, а он отдыхал после 3-месячного путешествия, сначала с пассатом в парусах через Атлантику, потом с караваном мулов, пока они не достигли самого сердца Испанской Америки, Золотого Парагвая. Его не покидало чувство, что он находится на другой планете. Пока он был новообращенным послушником в монастыре, он никогда не тосковал по дому. Но та тоска, что глодала его сейчас по аскетическим удобствам монастыря, по строго заведенному порядку молитв, по урокам органной гармонии застенчивого Сантьяго де Кастеллона, была непереносимой. Москиты превращали ночи в зудящий ад. Днем он едва не терял рассудок от жары, зловония от трупов людей и животных. Гнилостный ветер с болота лишили его всякого аппетита. Он представлял себе город с его неописуемой нищетой, больными и умирающими в канавах, как преддверие преисподней. Испанцы в джунглях и сами превращались в дикарей, а барабанный бой и экстатические возгласы индейцев наполняли ночи кошмарами. Когда он в обществе отца Зеппа вступил на борт галеры, что должна была доставить их в По-Рио-Аппа, в девственные леса, на северо-востоке, он страшился, что никогда более не увидит старый свет, потому что все это — город, люди, джунгли — было предвестием несчастий, ожидающих его в конце пути. Первые дни, сидя на палубе под полотняным навесом, он еще видел небольшие деревни на берегу, мостки с привязанными лодками. Рядом с хижинами стояли на привязи валы. Голые дети бежали вдоль берега и махали им руками. В лагунах купались индианки, тоже голые, чувство стыда им было незнакомо. Но на 4-й день люди как по команде исчезли. И за все оставшееся время путешествия они видели только кайманов. Они грелись на песчаных отмелях и ловили бабочек. Через 3 недели они добрались до цели – миссии в провинции Консепсьон, к западу от изъеденных эрозией Маракайских гор. Миссия состояла из нескольких деревянных хижин –